Совещание начальников закончилось, и полковник из штаба, прыгнув в УАЗик, убыл в освояси, прихватив с собой опечаленных корреспондентов, желавших остаться с морскими пехотинцами. Булыга знаками подозвал офицеров к себе и кратко обрисовал ситуацию. Сейчас, через 5 минут, колонна из 3 БТРов, 2 морской пехоты и 1 с капитаном группы психологических операций выдвигается на пункт сбора колонн в район перекрестка совхоз «Родина», аэродром «Северный». По прибытию втягивается в состав колонны внутренних войск, и в ее составе выдвигается к консервному заводу. Оттуда, уже согласовав вопросы прикрытия со старшим оперативной группой мотострелков, выдвигаются на перекресток Пионерское — Шерипово. Старшим в этой непонятной операции назначен некий полковник Житкевич из штаба. Короче, тот, который сказал Булыге: «Ну, давайте, морячки, не подкачайте», и скрылся из глаз. Все еще пару раз проверили, пересчитались, перезарядились. Связисты связались с центровыми узлами связи. Приданному капитану по фамилии Клешнин придали одно отделение из взвода Степного под командованием сержанта. Посадили одного матроса в боевое отделение за пулеметы. То, что сиденья десанта и аппаратура звуковещательной станции были в потеках запекшейся крови, матроса абсолютно не смутило. Моряк скинул с себя РД и бронежилет. Немного подумав, скинул бушлат. Надел шлемофон и, ловко вскарабкавшись на сиденье наводчика, покрутил ручками. С помощью пустой гильзы зарядил крупнокалиберный пулемет. Проверил пулемет Калашникова танковый. И, нажав тангенту переговорного устройства, доложил о готовности. После этого тихонько достал из кармана камуфляжа папиросу и с наслаждением закурил. В своей технике закурить он смог бы только в самых разнузданных и беспредельных снах. А может быть, просто благодаря немудреному, но жесткому воспитанию в голове у моряка и не могло родиться ужасно неуставной мысли о курении в своей технике. Через пару минут тронулись. По прибытию на место построения колонны внутренних войск капитан Булыга опечалился. Старшего колонны найти удалось с трудом. Однако старший не имел абсолютно никакого представления о том, когда техника придет в движение. Сверху поступали постоянно какие-то противоречивые команды. Боевой порядок колонны постоянно перестраивался. Прибывала автомобильная и бронетанковая техника. Машины пытались куда-то втиснуться. Царила кромешная неразбериха и неопределенность. Подъехали БМД с десантниками, которым тоже нужно было добраться до консервного завода. Капитан, командовавший десантурой, был старый знакомец Булыги. Немного посовещавшись, построили свою колонну и, объезжая по обочине танки, транспортеры и автомобили, выдвинулись на более-менее свободную улицу. Буквально через 10 минут на бешеной скорости тормознулись возле завода. Тут десантники отчалили, и транспортеры с морской пехотой помчались дальше. Город был, по обыкновению всех воюющих городов, окрашен в грязно-серые дымчатые цвета. Множество домов было разрушено и полуразрушено. Кое-где дымились пожары, трещали автоматные очереди, и где-то совсем недалеко грохотали артиллерийские разрывы. Однако, несмотря на все это, по улицам сновали люди, спешащие куда-то по своим делам. Изредка на перекрестках виднелась военная техника. Целая, облепленная чумазами военными, и вдребезги разбитая, изгоревшая по милости бородатых гранатометчиков. Однако без происшествий добраться до вожделенного перекрестка не удалось. Оставалось проехать буквально квартал. Перегораживая дорогу, стоял танк и оглушительно лупил непонятно куда. Неподалеку несколько БМП-2, ведущих огонь из своих автоматических пушек с коротких остановок, рывками двигались вдоль улицы, построившись углом вперед. Жмясь к развалинам домов, залегла пехота. Бойцы делали несколько коротких перебежек за броней, палили куда-то по домам. Сквозь шум и грохот боя слышалось далекое «Алла!». Матросов как ветром с брони сдуло. БТРы рассредоточились. Булыга со связистом и ординарцем перебежками приблизились к танку. Возле кормы на корточках сидело несколько бойцов. Некоторые были перевязаны, перемотаны бинтами с выступавшими пятнами крови. Рядышком, накрытой плащ-палаткой, лежало несколько тел, торчали грязные сапоги. Танк грохнул очередным выстрелом и при отдаче дернулся немного назад, чуть не придавив бойцов. «Где командир?» – заорал Булыга бойцам. Один из них, в разодранных штанах и с перевязанными ногами, не упуская из рук автомата, отдернул плащ-палатку и коротко кивнул. «Вот начальник штаба батальона». Булыга мельком взглянул на мертвого офицера, у которого отсутствовало полчерепа. «Кто рулит боем? Вы кто такие? Что здесь вообще происходит?» Боец выпустил автомат, закрыл руками уши и открыл рот. Танк снова грохнул. Булыга и матросы помотали головами, прогоняя звон в ушах. «Да ПНШ наш руководит. Мамлей Чекунков фамилия. Я писарь штаба. Мы пехотный батальон с Уральского полка», — проорал боец. «Как узнать его?» — наклонившись к солдату, проорал капитан. «Да сразу узнаете. Он в очках, мелкий такой, худой, и у него станция за спиной. Связиста вместе с Эншой грохнули сразу. Так он станцию сам схватил». «Ой, мля!» — простонал боец и начал усиленно чесать бинты. Подбежал капитан Клешнин. «Что делать будем?» «Как обычно, все!» — заорал Булыга. «И споем, и спляшем. Ты сиди пока, не высовывайся». Одно отделение под руководством Клешнина оставили на броне. Санинструктор морских пехотинцев занялся ранеными мотострелками, которых вместе с убитыми переместили к транспортам моряков. Морские пехотинцы перестроились в пеший боевой порядок и, прикрывая друг друга, поочередно перебежками устремились вглубь улицы, туда, где билась пехота. Мамлей Чекунков в действительности был не мамлей, а, скорее всего, мини-мамлей. Невысокого росточка, с огромной радиостанцией за спиной, коротышом-автоматом в исцарапанных руках и очень интеллигентным очкастым лицом. На прибытие неожиданной подмоги он среагировал весьма спокойно. Кратко и точно обрисовал ситуацию Булыги. Батальонная колонна от мотострелкового полка, входившего в группировку «Север», выдвигалась после получения боеприпасов и другого имущества в район своего боевого предназначения. Попали сперва под один обстрел, увеличили скорость, прошли опасный участок без потерь. Однако разорвались, и несколько машин заблудились на перекрестках улиц и оказались в отрыве. Начальник штаба, оказавшийся главным в остатках колонны, принял решение добираться самим. В результате заблудились еще больше. Ну, в принципе, и все. Начальник штаба убит. Помощник взял командование в свои руки. Маленький ПНШ командовал на удивление умело. После начала боя и гибели начальника штаба началась сумятица. Несмотря на то, что в остатках колонны были офицеры и званием повыше и постарше, руль в свои руки взял именно этот младший лейтенант. Непонятно, каким образом подавил в зародыши панику, заставил отвечать огнем на огонь, довольно толково рассредоточил технику, определил позиции и порядок огня. Мотострелки начали огрызаться и постепенно перешли в атаку, оттеснив боевиков вглубь квартала. «Нам бы вот тот домишко с тылу обойти и занять», — объяснял он Булыге и Степному. «Минут 20, и мы их припрем к стеночке. Там дальше Сунжа должна быть. По-любому они в воду не полезут. Попытаются рассосаться по домам. Если вон тот домик будет наш, получится как наковальня. Сделайте, товарищ капитан». «Конечно, браток», — ответил Булыга. «Вова, сейчас бери второго связиста и всех своих остальных, кроме резерва, и пытаешься обойти проулками, чтобы добраться до того дома из красного кирпича. Будь внимателен и постоянно на связи. Вопросы есть?» Вова покачал головой, внимательно всмотрелся в конец улицы на вожделенный домик. Взял у Булыги бинокль, еще пару минут посмотрел и, кивнув головой, перебежками и скачками, унесся к своему взводу.